какую, пока что мне только предстоит попасть на закрытое мероприятие в компании женщины в красном платье. Еще и машиной порулить дали. Я легонько похлопал по рулю. Обычно за такое принято благодарить. Тоже правда. Оля заулыбалась и накрыла мою руку теплой ладошкой. Ладно, пойдем уже, а то пажи все шампанское выпьют. Лед слегка подтаял, но до прежнего, скажем так, незамысловатого взаимопонимания было еще далеко. Первокурсник-моряк Владимир Острогорский и веселая девочка Оля исчезли, и под крышу пажеского корпуса рука об руку заходила пара куда колоритнее. Внучка сиятельного князя, одного из богатейших и самых влиятельных людей в империи, и рядом с ней я, то ли телохранитель, то ли шпион-соглядатый, то ли мальчик на побегушках, которого, в случае чего, первым подсунут под раздачу. Не то чтобы меня устраивала подобная роль, но другой не было, так что я принялся понемногу осматриваться. Со стороны это наверняка выглядело самым обычным любованием внутренним убранством дворца, переданного пажам еще в середине позапрошлого века, но на самом деле меня интересовала исключительно публика. Впрочем, знакомых лиц встречалось немного. За пропущенные мною 10 лет мальчишки и девчонки благородных кровей успели превратиться в юношей и девушек, а их почтенные родители то ли предпочли остаться дома, то дружно решили уступить танцы молодежи и уже вовсю коротали вечер за шампанским, виски или коньяком где-нибудь на втором этаже. Впрочем, и без них старшего поколения в вестибюле и на центральной лестнице все же хватало. Местные пажи, в основном младшие курсы, старательно изображали почетный караул, но настоящую безопасность здесь обеспечивали не они. На всех ближайших перекрестках и у ворот корпуса дежурили обычные полицейские экипажи, но территорию и само здание доверили службам посерьезнее. Периметр держали гардемарины. В парадной темно-красной форме с двумя рядами золотых пуговиц, без бронежилетов или разгрузок, зато хотя бы с автоматами. Они же заняли пост на входе, у центральной лестницы и в коридорах на первом этаже, но выше бравых одаренных вояк уже не пустили, видимо, что не смущать почтенную публику. Впрочем, гладко выбритые мордовороты в штатском смотрелись еще хуже. Агенты третьего отделения императорской канцелярии, а может и не только они, отчаянно пытались слиться с толпой, но все равно торчали, как сосны среди молодой поросли. Некоторые уже успели смириться и перестали якобы невзначай прогуливаться туда-сюда по ступенькам и просто подпирали стены, обмениваясь многозначительно понимающими взглядами с гражданскими коллегами. Как я и ожидал, за свою кровинушку волновался не один Мещерский. После недавних взрывов и гибели императора в Зимнем, обжегшиеся на молоке спецслужбы дули даже на воду, однако родителям показалось недостаточно этого. Пара-тройка девиц заявились на бал с кавалерами, у которых буквально на лбу было написано «профессиональный телохранитель». Худощавые мужчины под 30 отличались друг от друга разве что ростом и цветом наспех остриженных под молодежную моду шевелюр. Одинаковые повадки, одинаковая удобная обувь с мягкой подошвой, лишь сверху похожая на классические ботинки. Одинаковые костюмы двойки на размер больше положенного, чтобы, в случае чего, не стеснять движений. И одинаковые взгляды, суровые, сосредоточенные и немного тоскливые. В отличие от своих блестящих спутниц, парни прибыли сюда работать. Будь я в ответе за охрану Елизаветы, скорее всего, требовал бы вообще отменить мероприятие. Но кто-то в службе безопасности Зимнего то ли недооценивал врага, то ли слишком много задолжал старшему Морозову, который спешил продемонстрировать фамильный герб на великой княжне всему высшему свету столицы. Впрочем, даже это вряд ли могло заставить старого и многоопытного генерала и князя рисковать сверх меры. Он должен, просто обязан был подстелить соломки, перестраховаться. И перестраховался. Невысокий щуплый старичок в круглых очках, скучающий у входа в бальный зал, годился в дедушке чуть ли не всем присутствующим. Однако внимание привлекал не больше, чем какая-нибудь ваза, предмет мебели или створка двери. Подслеповатый взгляд и виноватая улыбка, с которой он уступал дорогу блестящим парам, делали его облик абсолютно безобидным и, пожалуй, даже комичным, а вытертый на локтях старомодный фрак и галстук бабочка лишь усиливали впечатление. Проходившие мимо юные аристократы наверняка принимали старика то ли за чьего-нибудь выжившего из ума родственника, то ли вообще за прислугу. Паш, шагавший чуть впереди под руку с невысокой полной девицей, усмехнулся вполголоса, указав на него. А вот мне смеяться не хотелось совершенно. В 93-м этот самый старикашка на моих глазах за каких-то 7-8 секунд распилил надвое эсминец на английской набережной. Тогда Иван Людвигович с забавной фамилией Книппер уже обладал даром на уровне второго ранга силы, а за прошедшие 10 лет вполне мог выйти и на первый. Иными словами, он один стоил чуть ли не всех телохранителей, агентов и вояк из гардемаринской роты вместе взятых. А ведь таких мастодонтов в здании или где-то неподалеку вполне могло быть и двое, и трое, и даже четверо. И если уж сами члены совета лично подключились к обеспечению безопасности, значит, поводов для беспокойства. Впрочем, нет. Как раз это-то и значит, что поводы для беспокойства есть, и еще какие. Но все, что сейчас остается, расслабиться и хотя бы попытаться получить удовольствие. В конце концов, у Морозова и прочих безопасников в подчинении целая армия, а у меня только 3 малолетних шалопая. Я сам до конца не понимал, чего именно ожидал, рассказав соседям по блоку о внезапно выпавшей мне роли на балу. Наверное, просто хотелось поделиться, но парни вдруг настолько воодушевились, что принялись планировать чуть ли не операцию под прикрытием. Судя по непрерывно вибрирующему в кармане парадного кителя телефону, они прямо сейчас разводили деятельность поистине вселенских масштабов. Когда Оля ускользнула от меня догонять официанта с шампанским, я все-таки решил проверить, что там творится. Общая конференция в мессенджере буквально разрывалась от сообщений. «Штаб, эй, вы все на месте, Икс». «Так точно, братишка, Маркиз, Антоша, задолбал, врубай голосовую». Я протяжно вздохнул, но все-таки достал из кармана беспроводной наушник. «Икс острый, проверка связи». Голос Корфа звучал громко и четко, видимо, его сиятельство барон сидел в своей комнате с игровыми активными наушниками за 20 имперских рублей. Остальных я слышал куда хуже. Мобильная связь уступала старому доброму радио, и звук чуть запаздывал. Да и гарнитуры, пусть даже самые навороченные, до профессионального оборудования все-таки не дотягивали. «Икс на связи», сонно отозвался у меня в ухе голос Камбулата. «Сижу на заправке, пью кофе и не очень понимаю, что за дичь мы тут исполняем». «Острый на связи», вздохнул я, кое-как вспомнив собственный позывной. «Если честно, я тоже не понимаю, а где мой соседушка? Не знаю, о ком речь, но Маркиз на связи. А теперь посмотри налево, еще левее». Поплавский стоял у дальней стены в окружении дамочек в возрасте от 15 до примерно 50, на всякий случай прикрывая гарнитуру в ухе ладонью, и улыбался во все 32 зуба. Заметив, что я обернулся, он отсалютовал мне бокалом с шампанским. «Виталик, ты чего здесь вообще делаешь? У секретных агентов свои КХМ, секреты». Поплавский откашлялся в кулак. «И впредь попрошу называть меня Маркиз. Как слышно, острый? К сожалению, нормально». «Все, отключаясь», вздохнул я, убирая гарнитуру обратно в карман. «Ваше, блин, сиятельство». Я представления не имел, каким именно образом он смог за пару дней раздобыть приглашение на самое закрытое столичное мероприятие, но почему-то даже не удивился. Если уж Поплавского за 2 года так и не выперли из корпуса на сухогруз, у него действительно были свои секреты, и еще какие. «Вот ты где». Оля сунула мне в руку бокал с шампанским. «Ну что, пойдем танцевать. Говорят, сама великая княжна уже здесь». «Говорят», усмехнулся я, «ты-то наверняка успела даже поприветствовать лично. Познакомишь, кстати». Оля нахмурилась и картинно поджала губы, изображая ревность, но отказываться не стала, тут же подхватила меня под руку и потащила куда-то в центр зала, где понемногу собиралась толпа. Но стоило нам сделать несколько шагов, как дорогу буквально преградили 3 расфуфыренные в пух и прах девицы лет этак по 20 с небольшим, видимо, Олины знакомые. Но, судя по мелькнувшей на ее лице недовольной гримасе, уж точно не подруги. «Ольга, дорогая, здравствуй». Высокая блондинка с явно искусственными губами ГМ, и не только, широко улыбнулась. «Отлично выглядишь». «Спасибо, Ира, ты тоже». «Ау, а кто твой спутник?» — вступила в разговор вторая из девушек. Полная противоположность первой. Болезненно худая, с длинными темными волосами и большими голубыми глазами. «Представишь нас?» «Да, конечно». Оля старательно держала лицо, но было видно, что происходящее ей ничуть не интересно. «Владимир Острогорский, морской корпус». Здесь следовало бы уточнить курс обучения, но Оля не стала, видимо, чтобы поскорее закончить беседу. Поэтому и представила мне всех троих как-то походя, вскользь. Я запомнил только брюнетку, баронессу Фагель. Ух ты, блондинка смерила меня заинтересованным взглядом. Острогорский, уж не тот ли, у которого недавно вышла ссора с графом Хоткевичем? Теперь разговор не понравился уже мне. Не то, чтоб я чего-то опасался, но обсуждать такие вещи в логове красноперых определенно не стоило. Да, я слышала всякое, баронесса хищно улыбнулась, пожирая меня глазами. Говорят, бедняга до сих пор никак не может починить свой автомобиль. И мне хотелось бы поинтересоваться, кто разносит эти сплетни, послышался недовольный голос. За спинами девушек стоял мой старый знакомый паж Саша, он же сиятельный граф Хоткевич собственной персоной. Ой, расплылась в глупой улыбке блондинка. А мы тут, Оля едва слышно вздохнула. Видимо, бестолковая Трия уже не раз устраивала подобные представления. В свое время я сам встречался с такими девицами, и обычные сплетницы были не худшей их разновидностью. Некоторые буквально видели своим долгом разжигать скандалы, а устроить дуэль прямо на балу для них считалось высшим пилотажем. «А вы тут болтали, полагаю», — мрачно проговорил Хоткевич и перевел взгляд на меня. «Или это вы, милостивый сударь, позволяете себе?» «Нет, не имею подобной привычки». «Знаете ли, и едва ли вы станете обвинять в чем-то мою спутницу, я взял Олю под руку, а значит, на вашем месте я бы, пожалуй, задал пару вопросов друзьям». Хоткевич вспыхнул и насупился, видимо, понял намек, но быстро придумать остроумный ответ все-таки не успел, и я тут же воспользовался повисшей паузой, чтобы увести Олю подальше и от него, и от этих особ. Бояться мне было нечего, но вряд ли можно придумать что-то хуже, чем устраивать нелепые петушиные бои на потеху курицам. В конце концов, Мещерский позвал меня присмотреть за великой княжной, а не нарываться на очередную дуэль. Оркестр, расположившийся на небольшом возвышении у противоположной от окон стены, играл уже далеко не первую композицию, однако танцевали пока немногие. По большей части пары возрастом чуть постарше, а молодняк разве что не расталкивал друг друга плечами, чтобы поскорее лицезреть ее высочество. Но к нам она сама шагнула навстречу. Я уже видел племянницу на фотографиях, где ракурс и ретушь наверняка добавляли ей роста, и какой-то тяжеловесно взрослой солидности, однако и вживую она вовсе не казалась девчонкой. Белокурые волосы Елизаветы чуть потемнели, но так и остались куда больше похожи на шевелюру матери, в девичестве принцессы Анны Каролины Репкидатской, от которой унаследовала заодно и фигуру. Романовская стать в дочери брата так и не проявилась, и небольшой рост приходилось компенсировать узким кроем бального платья и каблуками. Впрочем, грации Елизавете было не занимать, от забавной детской неуклюжести не осталось и следа. Передо мной стояла серьезная и уверенная в себе женщина 16 с хвостиком лет от роду. Месяц назад она в одночасье потеряла семью, однако нашла в себе силы не только явиться на прием, но и честно отыгрывать роль важной гости, делая вид, что ей и правда весело. Молодец, сильная девочка, и совсем уже взрослая. Дети, особенно чужие, всегда растут быстро. Но я отсутствовал целых 10 лет, и в моей памяти Елизавета до сих пор оставалась крохой с косичками, которой единственной позволялось отвлекать дядю от важных государственных дел и часами таскать по восточному крылу Зимнего. Ее черты изменились, но то, что я чувствовал тогда, проникало даже сквозь разделившую пелену времени и смерти, разливая по груди непривычно странное тепло. Я на мгновение будто вдруг вернулся в собственное старое тело. «Я здесь», — сами собой беззвучно прошептали губы. «Лиза, я теперь с тобой». Но ее высочество, конечно же, не услышало. «Привет», — поздоровалась она с Олей вполголоса. «Но ко мне, конечно же», — обратилась в полном соответствии с придворным этикетом. «Доброго дня, милостивый государь, Владимир Острогорский, морской корпус, первый курс». Я изобразил поклон и осторожно коснулся губами протянутой руки. «Доброго дня, ваше высочество». «А он ничего», — улыбнулась Елизавета, и вдруг как-то совершенно по-детски взглянула на Олю, сложив брови домиком. «Можно я украду его на один танец?» «Разумеется, ваше высочество». Перед нами вдруг возник Поплавский, ужом проползший сквозь толпу вокруг. Тем более, что его благородие курсант остался без пары. «Сударыня, вы позволите?» Оля усмехнулась, покачала головой, но возражать все-таки не стала, и через несколько мгновений мы вчетвером присоединились к вальсирующим парам. Теперь, когда подружки не было рядом, Елизавета растеряла большую часть гонора, и вместо положенной в таких случаях светской беседы молчала, разглядывая пуговицы у меня на груди. «Какие красивые серьги!» Я чуть склонил голову, рассматривая вблизи уже знакомое украшение с фамильным гербом Морозовых. «Мне кажется, или это какой-то символ, а нет, Владимир, ничего особенного», Елизавета ответила быстро, явно дежурной заученной фразой. «Истинный смысл золота и бриллиантов предназначался титулованным аристократам и их наследникам, а не каким-то там курсантам из Пятигорска. Однако от моего внимания не ускользнуло, как теплый огонек то ли любопытства, то ли какого-никакого веселья в глазах напротив потух, исчез, будто его и вовсе не было. Уж кто-кто, а сама Елизавета точно знала, что означает эта выставка достижений, и, похоже, не испытывала никакого восторга по поводу грядущих пересудов в кулуарах. Морозов, как и раньше, двигался к цели напролом, наплевав на такие мелочи, как чьи-то там чувства. «У вас очень сильные пальцы, Владимир». Елизавета запрокинула голову и чуть нахмурилась. «Все в порядке?» Я не заметил, что стиснул крохотную ручку так, что ногти побелели. Да и выражение лица у меня при этом наверняка было весьма недоброе. Не то чтобы я не понимал Морозова, еще как понимал, целиком и полностью, но от этого злоба внутри разгоралась только сильнее. «Простите, ваше высочество», вздохнул я. «По какой-то причине я сегодня слишком уж рассеян. Даже если мой ответ и показался Елизавете странным и неуместным, лезть с расспросами она, конечно же, не стала. Второй и третий танец я кружил уже с Олей, кое-как отвоевав ее у Поплавского, четвертый с невесть откуда взявшейся баронессой Фагиль, а пятый снова с Елизаветой. И вот тогда-то меня и накрыло. Нет, не предчувствие, скорее уверенность, что уже вот-вот, буквально с минуты на минуты случится какая-то масштабная, громкая и крайне неприятная дрянь. Я сбился с ритма, на мгновение даже перестав слышать музыку и лишь усилием воли смог заставить себя не дергаться. Такое уже случалось раньше, в прошлой жизни. Какие-нибудь ученые или многомудрые конфигураторы наверняка смогли бы подтянуть под такие ощущения теоретическую базу, а физики и вовсе принялись бы говорить, что у сильных энергетических потоков особые отношения с материей и даже со временем, что разряд запредельной мощности еще до возникновения порождает магнитное поле, которое способен почувствовать высокоранговый одаренный. Мы, вояки, называем это простым словом «чуйка» и предпочитаем не рассуждать, а убраться, пока не долбануло. «Надо уходить, ваше высочество, быстро, за мной». Я резко остановился посреди танца, дернув ничего не понимающую княжну за руку. Та открыла было рот, чтобы возмутиться, но увидела выражение моего лица и почему-то предпочла не возражать. Поплавский, галантно круживший в танце Ольгу, чуть склонился, что-то прошептал ей на ухо, и они тут же двинулись за нами, скользя между вальсирующих по залу пар. Наш маневр не остался незамеченным. Я увидел, как со всех сторон к нам двинулись сразу несколько рослых мужчин в костюмах, и объясняться с ними уже не было времени, как и предупреждать об опасности остальных присутствующих. Можно, конечно, крикнуть «пожар», ринуться к выходу, и тогда толпа наверняка среагирует, но меньше всего мне сейчас нужны толчья и паника. Первым делом следует вывести из-под удара племянницу и Олю с Поплавским, а остальные, так бывает. Мне и раньше приходилось делать непростой выбор, а на этот раз даже не пришлось задумываться. Телохранители прибавили шаг, но их каким-то образом опередил Книппер. Только что старикашка крохотной неуклюжей тенью маячил где-то вдалеке у входа в бальный зал, и вдруг почти в одно мгновение переместился чуть ли не самой двери напротив, успев на перехват куда быстрее здоровяков втрое моложе. Вот что значит опыт. «Доброго дня, милостивый сударь!» Книппер перегородил мне путь и будто бы невзначай отвел правую руку чуть назад. «Могу ли я поинтересоваться?» «Не можете», — прорычал я и указал взглядом наверх. «Ну же, Иван Людвигович, вы ведь тоже это чувствуете». Злая сила снаружи наливалась мощью и пульсировала. Я буквально всем нутром ощущал, что времени осталось мало. Больше того, его совсем не осталось. Где-то высоко в небе над главным зданием пажеского корпуса повис огромный невидимый клинок, и старый одаренный, похоже, успел сообразить, чем все закончится. Первокурснику в парадной форме наверняка не полагалось знать имени и отчества одного из самых незаметных членов совета, но тот, к счастью, решил обойтись без ненужных вопросов. Сосредоточенные серые глаза за стеклами очков сверлили меня лишь мгновение. «Понял, идите за мной». Книппер развернулся на каблуках и зашагал к ближайшей двери, видимо, к покоям, отведенным для Елизаветы и ее свиты. Он шел по прямой с запредельной для своих лет скоростью, но так и не зацепил никого из танцующих. Даже без всяких спецэффектов или активации дара люди буквально разбегались в стороны, чтобы поскорее освободить ему путь. Быстрее! Книппер отпихнул замешкавшегося телохранителя и распахнул дверь. Мазнул слегка удивленным взглядом по Оле с Поплавским и жестом пригласил нас войти. «Вы все, сюда!» Шагнув в коридор, я даже успел подумать, что вполне мог и ошибиться, что странное чувство оказалось просто самой обычной тревогой за вновь обретенную племянницу, что совершенно не обязательно в любой непонятной ситуации врубать режим старого параноика на полную катушку, что Книппер сейчас просто закроет дверь и все обойдется. Не обошлось. За окнами вдруг стало светло, как днем, и через мгновение где-то снаружи послышался раскатистый грохот. Я обхватил Елизавету, прижимая и закрывая собой, и все-таки успел увидеть, как потолок в бальном зале вдруг вспыхнул огнем, и пламя ворвалось внутрь, такое яркое, что фигура Книппера на его фоне тут же превратилась в черный силуэт, замерший в дверном проеме. Старик не колебался ни секунды, развернулся и закрыл собой проход, одновременно высаживая весь резерв-щит. Его тщедушное тело дрожало и на лазах истончалось, плавясь, будто воск от огня свечи, и все же продолжало стоять, выигрывая для нас драгоценные мгновения, но их уже почти не осталось. «Бежим!» Я снова схватил Елизавету за руку. «Ну же, быстрее, ваше высочество!» Глава 26. Далеко уйти мы не успели. Позади еще раз громыхнуло, дверь разнесло в щепки, и взрывная волна ударила в спину. Я поднял щит, закрывая себя с Елизаветой, но нас все равно опрокинуло и протащило по паркету метров 15. «Вот это! Что это вообще было?» Простонал Поплавский, слезая с Оли. «Сударыня, прошу меня извинить. Молодец, все-таки успел прикрыть. Даже щит выстрел, и немногим слабее моего. Как и тогда на кладбище, он не переставал зубоскалить, но когда доходило до дела, буквально на глазах перевоплощался и вдруг начинал выдавать такое, чего вряд ли хоть кто-то ожидал от 19-летнего шалопая. Не знаю. Я убедился, что Елизавета цела, и полез в карман за гарнитурой. Сейчас, может, расскажут. Связь. Что у вас там происходит? Острый. На связь. Надрывался наушник. Жопа у нас тут происходит, вздохнул я. Полная. Жив. Судя по голосу, Корф уже и не ждал от меня ответа, и сейчас явно обрадовался. Вот это рвануло. Там всю крышу в центральном корпусе снесло. Я бросил взгляд назад и отвернулся, поморщившись. Судя по виду через развороченный дверной проем, чуть ли не от половины бального зала осталась почерневшая дыра в полу, уходящая на первый этаж. Свет в здании погас, и как следует оценить масштаб разрушений я не мог, но из облака пыли, скрывающего развалины, доносились стоны и мольбы о помощи. Выжившие есть, уже неплохо. Правда, помогать им сейчас некогда, моя задача поважнее. Ух, мать, начал было ругаться Поплавский, вскакивая и отряхиваясь, но тут же осекся, вспомнив, что с нами дамы, уходить надо, и как можно быстрее. Я кое-как поднялся и протянул руку Елизавете. Боюсь, это только начало. И, будто подтверждая мои слова, на улице послышался визг тормозов, а потом прогремело сразу несколько взрывов. Не таких мощных, как тот, что разнес центральный корпус, но тоже громких. Примерно так обычно звучат выстрелы из противотанковых гранатометов. Острый, слышишь меня, снова ожил наушник. Т-3 микроавтобуса, люди с оружием. Они сейчас двоих гэгардемаринов из РПГ разобрали. Корф от волнения даже начал слегка заикаться. Кажется, ноги уносить надо, буркнул я, прикрывая гарнитуру ладонью, чтобы лучше слышать. Можешь посмотреть, что там впереди. Света во всем здании нет. Если не включится резервное питание, я слепой как крот. Ясно. Ладно, следи пока за улицей. Уходим. Я развернулся к остальным. Виталик, со мной. Сударыни, держитесь за нами и слушайте, что я скажу. Маркиз отозвался Поплавский. Я что, зря придумывал? Оля ничего не ответила, только коротко кивнула и направилась к Елизавете, которая, похоже, до сих пор никак не могла прийти в себя. Люди с оружием у здания, левое крыло. Корф пыхтел так, будто не сидел сейчас на той стороне Невы в безопасной комнате, а находился здесь, в самой гуще событий. Он попытался сказать еще что-то, но бормотание в ухе заглушил лай автоматов и несколько взрывов. Гранаты. Группа зачистки пожаловала. Видимо, одним ударом с небес мои старые знакомые решили не ограничиваться. Что происходит? Господи, «Кто-нибудь объясните». Елизавета, наконец, вновь обрела дар речи и принялась оглядываться по сторонам. Она явно перепугалась до чертиков, но падать в обморок или закатывать истерики, похоже, не собиралась. «Ваше высочество, это покушение. Полагаю, что цель – вы». Я остановился, развернулся к Елизавете и положил руки ей на плечи. «Мы должны как можно скорее вывести вас из здания. Следуйте за мной, и все будет в порядке. Обещаю. Но охрана, гардемарины». Последние слова потонули в шуме. Прямо под нами на первом этаже гулко грохнуло. Из потолка посыпалась штукатурка. «Полагаю, что как раз сейчас они сдерживают нападающих». Я подозвал жестом Олю. «И чтобы их усилия не оказались напрасными, нам нужно уходить. Сейчас же, милая, все в порядке». Оля взяла Елизавету под руку. «Я за него ручаюсь». Ее высочество еще несколько мгновений разглядывало меня, будто надеялась увидеть в полумраке что-то особенно героическое, но потом все-таки нашла в себе силы выпрямиться, разом превращаясь из перепуганной девчонки в великую княжну. «Хорошо», — проговорила она, негромко, но твердо и почти торжественно. «Я верю вам, Владимир, ведите». Я кивнул и устремился вперед. Точного плана дворца я, конечно же, не знал, но примерный маршрут сложился в голове сразу. Через коридор в левое крыло, потом вниз, в столовую наверняка должна вести какая-нибудь черная лестница, и уже по ней во флигель с тренировочными помещениями. Из дальней комнаты дверь выходила прямо на улицу. Вряд ли медведь рискнул бы бегать курить на глазах у местных офицеров. Значит, тот угол далеко, и вряд ли его уже контролируют снаружи. Главное, добраться туда первыми. Темнота замедлит нас, но, в случае чего укроет тот. Не успел я порадоваться, как по всему коридору вперед вспыхнули тусклые лампы дежурного освещения. «Острый, острый!» – зачастил вдруг в наушнике Корв. «Тут резервное питание поднялось. Есть камеры. Молодец!» – буркнул я. «И что там? Вперед не ходите. Там еще одна группа». Конец фразы потонул в грохоте автоматов. Видимо, Корф не ошибся. Местная охрана вступила в бой с нападавшими. «Кажется, нам туда и правда не нужно. За мной!» – скомандовал я, сворачивая в коридор. «Придется идти в обход. Время, конечно, потеряем. Но лучше так, чем лезть под пули». Позади грохнуло еще несколько взрывов, снова застучали автоматы, и я почувствовал легкую пульсацию энергии, отголосок использования атакующих элементов. В бой вступили гардемарины. Или среди налетчиков тоже оказались одаренные. «Что там у вас?» В наушнике послышался нервный голос Камбулата. «Я выезжаю на помощь. Оставайся на месте», — буркнул я. «Если понадобишься, скажу, я, не мешай», — рявкнул я. Кажется, Камбулат понял, что сейчас меня лучше не дергать. «Помощничек, рвение, конечно, похвальное, но что сможет сделать первокурсник там, где не справляются даже гардемарины?» «Острый, внимание, движение впереди», — раздался голос Корфа, но я уже успел увидеть и сам. Трое в знакомой черной одежде и с автоматами на изготовку вывернули из-за угла, поблескивая в полумраке подсвеченным стеклом коллиматорных прицелов. «Маркиз, щит!» – заорал я, одновременно бросаясь вперед. Поплавски дернулся в сторону, обхватив обеих девушек, а я, недолго думая, врезал молотом. Самым обычным, только сожравшим чуть ли не треть резерва и размеров с грузовик, налетчики не успели даже выстрелить. Их смело ударной волной и попросту размазало. Послышался хруст ломающихся костей, и три фигуры сползли по стене, оставляя влажный след. «Не смотрите, сударыни», — брезгливо проворчал Поплавский. «Вам это точно не понравится». Добежав до поворота, я осторожно выглянул за угол и, не увидев опасности, метнулся к телам и вытащил из месива, в которое превратились боевики, автомат. С первым мне не повезло, его буквально завернуло вокруг перебитого чуть ли не пополам тела, но два других как будто уцелели. Поморщившись, я набросил влажный ремень одного на шею, а второй протянул подоспевшему Поплавскому. «Патроны поищи». Повторно возиться в мешанине из мяса и костей не хотелось, так что я присел у стены, держа на контроле коридор. «Штаб, что там?» «Не вижу». «Темно, как у грача В», — выругался Корф. «Дальше пока сами». «Понял». «Ладно, Икс, на связи. Готовься. Скоро понадобишься». «Так точно». Камбулат явно готов был прямо сейчас срываться с места и мчать на помощь. «Завожу машину. Мы пойдем через спортзал. Дальше. Садовая наверняка под контролем». Я на мгновение задумался. «Там тебе не проехать. Попробуем прорваться к переулку Крылова. Заберешь нас там». «Понял, понял. Еду. Маркиз, прикрываешь девушек. Я взял автомат на изготовку. Я иду первым, вжимая приклад в плечо. Я чуть пригнувшись и быстро, почти бегом двинулся по коридору, отслеживая окошком коллиматора подозрительные места. Добрался до следующего угла, присел и аккуратно выглянул. Пусто. Где-то продолжают стучать автоматы, что-то взрывается, но уже далеко. Сейчас это не наши проблемы, а нам осталось совсем чуть-чуть. Главное, ни на кого не нарваться по пути. Давайте, за мной. Я махнул рукой, показывая, что путь свободен. Дождался, пока Поплавский с девушками догонит меня, и снова пошел вперед. Мы одолели примерно треть коридора, когда огромное стекло слева со звоном разлетелось, брызнув осколками. Елизавета визгнула, пригнулась, закрывая голову руками, и я отреагировал мгновенно. Метнулся назад и поднял щит, который тут же вздрогнул от удара. Снайпер. И, судя по частоте выстрелов, не один. Маркиз. Выкрикнул я, рывком поднимая Елизавету на ноги. Прикрой Олю. Бежим, быстро. Я пригнулся и побежал вперед, вцепившись пальцами в мокрую горячую ладошку. Сзади пыхтел Поплавский. Еще одно окно разлетелось вдребезги, осыпав нас осколками, и щит снова задрожал от попаданий. Я ускорился. Моя-то защита продержится, а вот какой ранг у остальных, можно было только догадываться и надеяться на лучшие. Проклятые окна. Ну вот кто их такими придумал, а? Если стекла в бальном зале наверняка прошли конструктами вдоль и поперек, то здесь либо расход энергии оказался слишком велик, чтобы закрыть весь дворец, либо кто-то прозевал, либо защита просто слетела от удара. Как бы то ни было, стрелки в здании напротив видели нас, как на ладони. И чем быстрее мы пройдем галерею, тем больше шансов вообще выбраться отсюда живыми. До лестницы оставалось от силы полсотни метров, но мне показалось, что прошла целая вечность, пока мы, наконец, проскочили их и буквально кубарем скатились по ступенькам пролету вниз. Снайперы остались позади, это плюс, но есть и минус. Наверняка они доложили о нас остальным, и внизу нас может ждать очень горячий прием. На первом этаже грохотали выстрелы, не прямо под нами, где-то в отдалении, но от этого легче не становилось. С одной стороны, шум означал, что противник пока не прорвался в здание в этом крыле, с другой, все равно опасность. Я надеялся, что хотя бы здесь нам удастся прошмыгнуть незамеченными. Ладно, посмотрим, что там у нас. Жестом велев остальным подождать, я вжал приклад в плечо и выглянул из-за мраморных перил, и едва успел нырнуть обратно. Несколько пуль выбили крошку из балюстрады, вот только теперь стреляли не налетчики. Я четко рассмотрел темно-красные кителя, гардемарины. Повезло, эти обычно не промахиваются. Тихо. «Тихо, господа!» — выкрикнул я. «Свои! Кто такие?» — послышалось в ответ. «Курсанты морского корпуса. Пробиваемся к выходу». О присутствии Елизаветы я решил умолчать, и тут же развернулся к остальным, приложив указательный палец к губам. «Гардемарины — это хорошо, но парадные кителя с золотыми пуговицами мог напялить кто угодно. А учитывая, как лихо громилам в черном удалось наскочить на пажеский корпус, да еще и в самом центре города», в двух шагах от Невского. Вполне возможно, что у них были свои люди и внутри, но выбирать не приходилось. «А ну покажись, моряк!» — выкрикнули снизу. «Оружие только держи на виду. Давай, быстрее!» Я кивнул товарищам, показывая, чтобы они пока оставались на месте, качнул в щит еще немного энергии из резерва и встал, поднимая автомат над головой. «Курсант Острогорский, десантное отделение!» — крикнул я, убедившись, что стрелять в меня никто не собирается пока что. Две фигуры у основания лестницы заметно расслабились, но все еще держали оружие на изготовку. Одна чуть сзади, и вторая впереди, видимо, старшие по званию, и по рангу силы. «С боем, что ли, пробивались?» — спросил он, опуская ствол. «Оружие откуда?» «Так точно, с боем, ваше высокоблагородие. Я кое-как разглядел на погонах штабс-капитанские звездочки. Оружие трофейное. Хорош, десантура. Давай, кто там с тобой еще?» Я вздохнул и дал знак остальным показаться. «Сейчас будет момент истины». Увидев княгиню, гардемарины оторопели и разве что не встали по стойке смирно. «Ваше высочество», штабс-капитан козырнул, а потом прижал палец к наушнику гарнитуры. «Шестой, центру. Объект номер один обнаружен». «Да, слушаю». «Так точно. Кажется, повезло. Будь гардемарины ряжеными, уже принялись бы стрелять. Елизавету явно хотели убить, а не похитить, а остальных наверняка заранее списали в сопутствующий ущерб. Ваше высочество, штабс-капитан слегка наклонил голову. Прошу следовать за мной, мы проведем вас к точке эвакуации. Елизавета растерянно посмотрела на меня, будто спрашивая разрешение, и я кивнул. Не то, чтобы появление суперкрутых одаренных вояк могло что-то гарантировать в нынешних условиях, но с ними наши шансы уцелеть возрастали раз этак в 10. Господа курсанты, за нами, скомандовал штабс-капитан. Помощь пригодится, я кивнул. Еще бы не пригодилось. Быстрее, сюда. Парни держат вход. Пока держат, нужно спешить. Впереди шагал младший гардемарин, двухметровый здоровяк, накинувший поверх кителя неведомо откуда взявшуюся разгрузку. Штабс-капитан замыкал отход, а мы с Поплавским держались вдоль стен, глядя по сторонам и прикрывая девушек с флангов. Миновав вестибюль, мы свернули в коридор, ведущий, видимо, в служебные помещения дворца, когда неподалеку раздался взрыв, и стрельба стихла. Штабс-капитан вжал наушник в ухо, негромко спросил что-то и, судя по выражению лица, ответа так и не дождался. «Бегом, уходим, быстро, третий остаешься при...» Договорить он не успел. Голова гардемарина в разгрузке лопнула, словно перезрелый арбуз, и бедняга рухнул на пол. Чужая сила отдалась едва заметным шумом в ушах, но выстрелов я так и не услышал. Одаренные умеют работать без лишних спецэффектов. Штабс-капитан успел развернуться и даже поднять щит, но противник оказался сильнее. Коридор буквально полыхнул энергией, выплевывая голубую молнию. Слабенький боевик в принципе не смог бы выдать разряд, а этот, похоже, тянул ранг этак на четвертый, раз уж уложил гардемарина с одного удара. Штабс-капитана отбросило на рыцарские доспехи в углу. Сбив железки с постамента, он упал на пол и уже не поднялся. «Маркиз, беги, выводи девушек!» — выкрикнул я, глядя на темную фигуру, шагающую в нашу сторону. Одаренный будто и вовсе никуда не торопился, не лез за оружием, хоть на бедре у него и болталась кобура с пистолетом, не спешил лупить атакующими элементами, просто шел вперед и наверняка даже улыбался под черной полумаской, словно не мог и представить, что девчонки едва не оперившихся курсанта способны хоть как-то ему навредить. «Зря, очень зря, бежим!» — одними губами прошептал Поплавский, хватая меня за локоть. «Всех не достанет, надо, уходите, быстро!» — рявкнул я, тем голосом, который в свое время заставлял без лишних разговоров подчиняться даже прошедших огонь и воду офицеров. Подействовало. Елизавета едва слышно ойкнула за спиной, и я краем глаза увидел, как три фигуры бросились прочь по коридору. «Ну куда же вы, ребята?» — глумливо промурлыкал одаренный. Он был настолько уверен в собственном превосходстве, что даже не прибавил шагу. Вскинул руки, небрежно махнул в нашу сторону, и не произошло ничего. Я одним движением сбил элемент, а в следующий миг сам швырнул копье, средненькое, в четверть силы, так, исключительно прощупать защиту. В прежнем теле я бы размазал такого противника за секунду, но в этом шансы были. Хорошо, если равны. Резерва у одаренного оказалась чуть ли не в 5 раз больше, синапсы выдавали пока недостижимую для меня мощность, и рассчитывать приходилось только на технику и опыт. Полыхнул щит, копье ушло в сторону, оставив на стене дымящееся отверстие, а одаренный нехорошо усмехнулся. Юный талант, да, ну что ж, однако прежде, чем он продолжил, я начал действовать. Сорвался с места и ударил 2 саблями, крест-накрест. Колдун закрылся, а я уже кувырком уходил от атакующего элемента, даже не пытаясь его опознать. Вперед, на чистой скорости, сокращая дистанцию, в ближний бой. Похоже, одаренный до сих пор верил в свою неуязвимость, и прощать ему этой ошибки я не собирался. Перекатившись, я подцепил плетью стоящие у стены диван и швырнул, отвлекая внимание. Колдун полыхнул саблей, разрубая ни в чем не повинную мебель на 2 части, но на мгновение все же потерял меня из виду. А когда снова нашел, я уже был рядом, без всяких элементов. Чистой силой дара нащупал край щита, подцепил, и, крутанувшись на месте, оказался перед противником. Вплотную, лицом к лицу, свободной рукой поднимая болтавшийся на тактическом ремне автомат. «Такому тебя не учили, да?» — поинтересовался я, и нажал на спуск. Железка в моих руках ожила и задергалась, в упор вколачивая пули в беззащитную плоть, мягкую, податливую и уязвимую, такую же, как и у самого обычного из простых смертных, лишенных сверхчеловеческого дара. Высадив весь магазин, Я швырнул обмякшее тело на пол, огляделся и бросился по коридору к двери в служебные помещения, за которой скрылись Поплавский с девушками. Надеюсь, у них там все в порядке. Глава 27. Мои обнаружились дальше по коридору, когда я прошел уже знакомые спортивные залы. Из тренажерки отчетливо потягивало порохом, и я приготовился увидеть страшное. Но, похоже, зря так недооценивал товарища. У стойки с гантелями напротив входа лежали два мертвых тела в черных костюмах, а сам Поплавский, нервно сжимающий еще курящийся дымком автомат, выглядел вполне себе живым, разве что бледным и изрядно ошарашенным. О барышнях нечего и говорить. Нет, держались они отлично, изо всех сил стараясь не показывать состояние, но даже две минуты томительного ожидания явно дались им непросто. «Свои!» — выкрикнул я, прежде чем войти, чтобы взвинченный Поплавский не наградил меня очередью. «Вова! Владимир! Живой, зараза!» Все трое вскрикнули одновременно. «Видимо, меня уже мысленно похоронили. Не дождетесь!» «Ты в порядке?» — ко мне подбежала обеспокоенная Оля. «Сойдет?» — кивнул я. «Так, давайте, собираемся!» Последний рывок остался. Вдали послышались сирены. Только сейчас я скривился, как от зубной боли. Ну хотя бы в центре столицы могли бы реагировать оперативнее. Сколько времени прошло с момента удара? 10 минут? 15? Долго, господа, непозволительно долго. Остальные тоже услышали сирены. Елизавета с Олей тут же посветлели лицами. А вот Поплавский нахмурился, и я тоже. Сейчас появление полиции и военных означало не чудесное спасение, а скорее еще большую неразбериху. Так что лучше убраться, пока тут не началась полноценная война. «Я сейчас проверю соседний зал и выход», — проговорил я. «Если там чисто, нужно будет двигаться как можно быстрее. Придется пересечь двор и проезды, и лучше бы сделать это, пока нас не заметили. А может, просто дождемся полицейских?» — подняла на меня взгляд Оля. Я лишь покачал головой. «Гардемаринов мы уже дождались. Нас ищут, и наверняка найдут раньше, чем это сделает полиция, и второй раз может уже и не повезти». «Полностью согласен с командиром», — вздохнул Поплавский, указывая стволом автомата на тела у входа. «Сейчас этих вызовут по рации, и привет, нечего тут высиживать». Я молча кивнул и первым пошел к залу для единоборств, а потом дальше, за ринг, где в полумраке тускло светилась табличка «Выход». Место для курения медведь действительно выбрал удачное. Прямо напротив двери, еще одно здание, соединенное с нашим крытым переходом где-то на уровне второго этажа. Со стороны выход не видно, и нам оставалось только проскользнуть вдоль стены, завернуть за угол, а там посмотрим. Я поманил рукой спутников. Путь свободен. Я иду первым, дамы за мной, только держите дистанцию, метров 5 хотя бы. Маркиз, замыкаешь. Страхуй сзади. Все, пошли. Я первым выскользнул за порог, перебежал к стене дома напротив, и быстро пошел вперед, выцеливая пустой двор впереди. Остальные последовали за мной. Добравшись до угла, я присел и выглянул. Вроде как чисто. Хорошо, теперь бы еще с той стороны дома ни на кого не нарваться. Но, увы, где-то совсем рядом послышался вой сирен, сразу за ним металлический грохот, и на подъездную дорогу между зданиями выскочил полицейский внедорожник, только что протаранивший могучим кенгурятником ворота. Машина с ревом пронеслась мимо, и тут же загрохотал ручной пулемет. Налетчики открыли огонь, взвизгнули тормоза, внедорожник занесло, и из него высыпались полицейские. Присев за бронированными дверцами, они начали стрелять в ответ, но не успели выпустить и по паре очередей, как где-то сверху хлопнул гранатомет. Грохнул взрыв, и искалеченная машина подпрыгнула, разбрасывая во все стороны пламя и стеклянное крошево. Трое полицейских вышли из игры, и только четвертый еще пытался огрызаться, отсекая по паре патронов. «Так, все, момента лучше уже не будет, за мной!» — рявкнул я, активируя щит, бегом. Подъездная была не широкой, метров 10 от силы, однако мне они показались марафонской дистанцией. К счастью, заметить нас не успели. Внимание боевиков было занято оставшимся в живых полицейским, а часть обзора закрывала горящая машина. Я перебежал дорогу и, не мудрствуя лукаво, вынес молотом дверь напротив, преграждавшую путь, и ввалился внутрь. Быстро огляделся, сориентировался и рванул по коридору. «Не отстаем, не отстаем!» — слышался сзади голос Поплавского. Мы пробежали сквозь здание, наткнулись на тупик, свернули, еще один поворот. Окно, забранное решеткой, вылетело с треском и звоном. Прыжок, я на улице. Кажется, нас еще не заметили. Во всяком случае, ни криков, ни стрельбы вслед не было. Пока не было. Очередной тупик. Напротив, приземистое здание с зарешеченным окном. Рывок, звон, треск, путь свободен. Я впрыгнул в проем и чуть не оглох от пронзительного женского крика. Средних лет барышня в сером конторском платье до этого, похоже, пряталась под столом, но теперь зачем-то высунулась, прижимая руки к голове, и изо всех сил старалась перейти на ультразвук. «Тихо-тихо, все нормально», — попытался я ее успокоить, однако сделал только хуже. Теперь она рассмотрела автомат и заверещала еще громче. «Да твою ж, быстро, сюда!» Не обращая больше внимания на вопли, я высунулся из окна и помог взобраться сначала Оле, потом Елизавете. Поплавский справился сам. «Просим нас простить, сударыня», — послышался за спиной голос Виталика. «Ты гляди, сама галантность». Мое появление в коридоре вызвало немую сцену. Публика помоложе уже давно разбежалась от шума снаружи, однако железные пенсионеры засели в очереди намертво. Многочисленные бабушки Божий одуванчик и степенные дедули, сидящие на диванчиках вдоль стен, замерли, с удивлением разглядывая меня. Ну да, парадный китель, перепачканный чужой кровью, бешеные глаза, автомат в руках, такое не каждый день увидишь. Выход где? Как можно спокойнее поинтересовался я. Ближайшая бабулька, не сводя ошарашенных глаз с оружия, молча подняла руку, указывая направо. «Премного благодарен, сударыня». Поклонился я и бросился по коридору. «За мной». Завернув за угол, я пинком распахнул дверь, быстро осмотрелся и выскочил на улицу. И, пока ждал остальных, бросил взгляд на вывеску рядом с дверью. «Петербург Теплоэнерго». «Ага, это многое объясняет. Что ж, бабушкам с дедушками теперь будет, а чем посудачить на скамейках перед парадными?» «Сюда». Едва на улице появился Поплавский с девушками, я припустил влево, вдоль трехэтажного здания. Если я правильно помнил, переулок Крылова как раз был где-то за ним. По узкому проезду между домами, мимо пакетов с мусором, сваленных вдоль стен, направо, под арку. Да, все верно. Но где же Камбулат? Кажется, у него было достаточно времени, чтобы добраться до места. Икс, прием. Я прижал пальцем только чудом не потерянную во время бега с препятствиями гарнитуру. Ты где? Еду, авария была, объезжал. Почти на месте. Где-то совсем рядом слышался рев двигателя на высоких оборотах. И, кажется, ни одного. И не с той стороны, с которой должен был подъехать Камбулат. Да и машины оказались другими, но чертовски знакомыми. В конце переулка появились два тонированных и закатанных в черный раптор микроавтобуса без номеров. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто это такой отмороженный чешет против шерсти по переулку с односторонним движением, и по чью душу отморозки пожаловали. Назад. Я дернулся обратно в арку, и в этот момент совсем рядом с нами раздался визг тормозов. Знакомый Икс едва не сорвал резину, исполняя в узком переулке полицейский разворот. «Внутрь, быстрее!» — рявкнул Камбулат, одновременно и в наушнике, и из-за полуопущенного стекла. «Оля, Елизавета, вниз, между сидений!» — командовал я, уже обегая машину. «Маркиз, ты назад, делай что хочешь, но за девушек отвечаешь головой. Поехали, ходу, ходу!» Я хлопнул дверцей, и Камбулат вдавил газ в пол. Икс рванул с места, чуть задрав капот, и черные микроавтобусы в зеркале будто прыгнули метров этак на 30 назад. «Куда едем, острый?» Камбулат впился взглядом в дорогу, а пальцами в руль. Лицо напряженное, но не суетится. «Хорошо, только водителя в панике нам и не хватало. Гони сразу в зимний», — распорядился я. «Уж туда-то эти придурки за нами не сунутся, наверное». Промчавшись по переулку, Камбулат, не притормаживая, чуть ли не боком вылетел на Садовую. Какая-то малолитражка испуганно дернулась в сторону и поцеловалась с мусоровозом. Кто-то возмущенно загудел, но нам было не этого. Сзади раздался лай автоматов, и по задней двери застучали пули. «Маркиз, щит!» — выкрикнул я, склоняясь к приборке. «Сможешь на всю машину? Попробую!» Поплавский закряхтел, выругался себе под нос, но все-таки справился, и тут же полыхнул энергией дара, выдавая элемент. Камбулат снова крутанул руль. Икс выскочил на Невский под красный сигнал светофора. То, что мы до сих пор никуда не впилились, можно было объяснить только тем, что центр города все-таки перекрыли. Частично еще из-за бала, частично уже после того, как снесли кусок пажеского корпуса. И как только прощелкали, а, оставляя черный след на асфальте, Икс выровнялся и полетел по Невскому, стремительно набирая скорость. Я бросил взгляд в зеркало. Микроавтобус не отставал. По Иксу опять застучали пули. «Да чтоб тебя! Ты что делаешь, не отрываясь от дороги?» — спросил Камбулат, слыша, как я ерзаю на сиденье, пытаясь развернуться. «Собираюсь разобраться с погоней», — буркнул я. Стекло сзади сначала пошло трещинами, а через несколько мгновений со звоном осыпалось внутрь. Поплавский экономил резерв, урезая щит до совсем уж компактных размеров, и машине приходилось туго. «Эй, ты чего?» — от очередного маневра меня швырнуло на дверь. «Куда прешь? Зимний прямо». «Ага, а БТР на мосту ты подвинешь?» «Да, перекрыто там». Икс на полном ходу влетел на пешеходную улицу, Камбулат ударил по клаксону и руку с него уже не убирал. Впрочем, зевак вокруг почти не было, люди сами спешили убраться подальше от стрельбы и рева движков. Однако скорость все равно пришлось сбросить. Повернувшись, я принялся садить из автомата прямо через отсутствующее заднее стекло. Пули высекали искры из радиатора ближайшей машины, а несколько, попавших в лобовуху, разукрасили ее паутиной трещин, но водителя я, похоже, зацепить не смог. Ответная очередь заставила меня пригнуться. Стрелок, высунувшийся из двери справа микроавтобуса, поймал нас в прицел, а щит Поплавского стремительно сдувался. «Люк открой!» — выкрикнул я. Камбулат без вопросов ткнул в кнопку на торпедо, и стеклянная панель в крыше Икса начала медленно сдвигаться назад. Я встал коленом на подлокотник, а вторую ногу кое-как просунул между сиденьями. «Осторожнее!» Поплавский, на которого я, по всей видимости, наступил, сдавленно хрюкнул. «Терпи!» — буркнул я, высовываясь наружу. «Вовка, держись!» Камбулат бросил машину в очередной занос, входя в поворот чуть ли не под прямым углом, и меня едва не вышвырнуло из люка. Выругавшись, я разжал пальцы, и автомат, лязгнув, соскользнул по крыше и свалился на дорогу. Но одно оружие у меня еще осталось. После беготни и схватки с одаренным резерв тоскливо показывал дно, но я все-таки потянулся к нему и, сжав зубы, кое-как собрал атакующий элемент. Уже неполноценный молот, способный размазать машину в лепешку, а так оплеуху, и ей еще надо было попасть. Взмахнув рукой, я влепил остатки энергии в морду поворачивающего микроавтобуса. Радиатор с грохотом вмялся под капот, машина резко изменила траекторию и на полной скорости влетела в двери ресторана с крылатым значком на вывеске. Левое колесо вывернулось чуть ли под прямым углом, а кабина наполовину застряла в дверях, но и для меня удар не прошел без следа. В глазах потемнело, по губам вдруг потекло что-то соленое и липкое, и я рухнул обратно в салон. «Сейчас, немного осталось», — прорычал Камбулат, сжав зубы и остервенело крутя баранку. Икс снова выскочил на проезжую часть, правда, только для того, чтобы, снося ограждение, запрыгнуть на поребрик, перепахать клумбу и вывалиться на дорогу с другой стороны. «Ты чего творишь? Уезжаю, блин», — буркнул Камбулат, втискивая машину в узкий переулок. Двигатель заревел, и через несколько секунд мы уже мчали по набережной Мойки. Очередной финт рулем, Икс, проигнорировав кирпич, пролетел по Певческому мосту. Александрийская колонна, маячащая прямо по курсу, стремительно приближалась. «Почти прибыли». Я нервно оглянулся. Преследователей видно не было. Кажется, до них дошло, что продолжать погоню до самого Зимнего — самоубийство, и черный микроавтобус исчез, свернув куда-то. «Что за черный БМВ? Немедленно остановитесь!» — прогрохотал голос, многократно усиленный динамиками. По идее, за этой фразой должна была последовать или «мы откроем огонь на поражение», но произнести ее говоривший не успел. Камбулат ударил по тормозам, и Икс с заносом замер в паре десятков метров от кордона, перекрывшего въезд на Дворцовую площадь. Впереди виднелись быстросборные ограждения, а главное, пара бронетранспортеров, весьма недвусмысленно смотрящих стволами крупнокалиберных пулеметов прямо на нас. «Выйти из машины, руки держать на виду», — продолжал греметь динамик. Камбулат вздохнул, отстегнул ремень, уже взялся за ручку двери и вдруг выругался. «Блин, опять!» — простонал он, глядя на зеркало, болтающееся на проводах. «Только вчера новое поставил». «Действительно, жалость-то какая!» — на заднем сиденье заворочился Поплавский. «То есть все остальное тебя не смущает?» «Да», — мы переглянулись, а потом в салоне раздался взрыв хохота. «Выходите из машины, или мы откроем огонь на поражение». «Да выходим, выходим», — сквозь смех прохрюкал Камбулат, вылезая наружу. «Чего серьезный такой?» «Ваше высочество, конец маршрута». Поплавский галантно протянул Елизавете руку. Нижайше просим оценить поездку и профессионализм водителя. Спасибо, что пользуетесь нашим сервисом. Гвардейцы и гардемарины оцепенели, настолько их, похоже, ошарашило появление из салона изрешеченного пулями икса трех парней и двух девушек, которые вместо того, чтобы вытянуться по струнке и поднять руки вверх, не слишком-то удачно пытались справиться с приступом безумного хохота. Впрочем, знали они, через что нам сейчас пришлось пройти, не удивлялись бы. Вот я уже понемногу перестаю. Кажется, фраза, которая на протяжении чуть ли не всей прошлой жизни была моим девизом, актуальна даже в новом теле и в новом времени. Самый легкий день был вчера, и что-то подсказывало, мне предстоит вспомнить ее еще не раз.